3, 24 декабря 1897 года. Не нахожу слов благодарить вас за присланное новое стихотворение ваше. Оно полнее и систематичнее первого, но и первое также хорошо, и я радуюсь, что они оба существуют, взаимно дополняя и разъясняя одно другое. В первом меня смущают лишь слова «великих дел и счастья снов». Слова красивые, много говорящие воображению, но, разбирая их грамматически, «земля, жилище, счастье снов», как будто что-то не выходит. Речь идет о большом стихотворении Кожевникова «Да приидет царствие твое», посланном Федорову с посвящением ему в письме 25 марта 1896 года. Второй его вариант был выслан позднее. В нем есть строки «Скорбей и радостней жилище», «Великих дел и счастья снов», «Весь мир — огромное кладбище», «Забытых братьев и отцов». Впрочем, если и верно, то тут какая-то неловкость. А может быть, я просто ошибаюсь. Во всяком случае, это такие пустяки, которые никак не могут испортить впечатление производимого стихотворения. Я многим его читал, между прочим, Маркову, Евгений Львович, известный литератор и публицист, и его жене, и все находят его прекрасным. Во втором стихотворении я переменил бы лишь одно слово, но все общими трудами приобресть. Вместо «заслужить» должны мы сами то, что Богом суждено. «Заслужить» не вполне, мне кажется, выражает мысль о достижении собственным трудом, своими собственными силами, жизни и воскресения. «Заслужить» — это то же, что сделаться лишь достойным счастья, а не самому создать свое счастье. И это опять лишь мелочь, а может, просто ошибка с моей стороны, и если я позволяю себе указывать вам на то, что мне кажется, то это только потому, чтобы быть вполне откровенным, чтобы все было налицо и ничего скрытного. Федоров старается сам, по мере возможности, соответствовать требованиям своего учения, точнее, идеалу взаимной прозрачности, к которому должно стремиться всестороннее психологическое знание и взаимознание людей, объединенных общим делом. Познав язык соотношений внутреннего, внешнего, прийти к уничтожению их несоответствия, то есть интегрировать личность, разрешить драматическую антиномию быть и казаться, выйти во всеобщую родственную открытость. Это, по Федорову, одна из важных задач на пути нового психократического общественного устройства. Повторяю, оба стихотворения превосходны, и я затрудняюсь, которому отдать предпочтение. Это как два любимых человека, любишь и того, и другого, и вопроса не является, кто из них дороже, оба дороже, как говорят дети. Относительно того, допустимо ли или недопустимо сомнение в осуществимости дела воскрешения, я не могу не сказать, что такое сомнение обращает всю нашу жизнь в бессмыслицу. Я не позволяю себе сомневаться в возможности воскрешения, то есть не то, что не позволяю, а решительно не могу в этом усомниться, потому что это значило бы признать, что жизнь наша есть дар не только случайный и напрасный, но совершенно бессмысленный. Впрочем, случайный, напрасный, бессмысленный — в сущности тождествовие. В чем же, если не в воскрешении, может заключаться цель и смысл существования рода человеческого? Конечно, для умных и разумных, подобных Стасюлевичу, подобных и древним Эллинам, дело воскрешения — чистое безумие. Но, признаюсь, Соловьева я считал величиною несравненно более крупную, чем Стасюлевич, который ничего своего, кажется, не сказал. И мне странно слышать, что мнение Стасюлевича и других таких же могло остановить Соловьева от выражения того, что он считает истиной. Стасюлевич, 1826-1911, историк, журналист и общественный деятель, основатель и в течение 42 лет редактор «Вестника Европы». По воспоминаниям Кожевникова, Федоров рассказывал, что однажды он спросил Соловьева, почему тот, признавая долг воскрешения, не скажет об этом открыто. Соловьев ответил, что тогда Стасюлевич признал бы его сумасшедшим. Для людей нашего времени страшнее всего быть смешными. Боязнь быть смешным при недостаточной уверенности в истине удерживает, конечно, и Соловьева от открытого для всех явного признания долга воскрешения. А если бы он решился безбоязненно сказать всю истину, то, если бы она и возбудила первоначально смех, смех этот скоро бы прошел, а серьезное обсуждение истины, которое непременно было бы возбуждено, если бы сказал ее Соловьев, способствовало бы скорейшему переходу от мысли лишь к самому делу воскрешения.